Письмо от Марьи Ивановны Бояровой получено 3 ноября. Милая Кити, сейчас я получила приглашение на вечер Нины Карской. Она просит ответа, и я не знаю, что мне делать. Напиши мне. Я поступлю, как ты. Мне говорили, что княгиня Кривобока, ее дочери и вся компания там будет. А главное, у меня есть прелестное платье от Ворта, которое мне хочется поскорее надеть. Твоя Мэри. Постскриптум. Костя приезжает послезавтра. Он пишет, что его брат Миша все время бредил тобою. Какое счастье, что Костя тебе не нравится. А то давно бы ты его отбила у меня. От Александра Васильевича Можайского получено 10 октября. Многоуважаемая графиня Екатерина Александровна, имею честь известить вас, что вчера я сочетался законным браком с девицей Софьей Сократовной Сапуноппола, неизменно вам преданной А. Можайской. Я разрываю конверт, чтобы исправить редакцию своего извещения. Читать надо так. Александр Васильевич Можайский с душевным прискорбием извещает о кончине всех своих дорогих и заветных идеалов, последовавшей 10 октября в городе Одессе после тяжкой и продолжительной борьбы. А. М. Депеша от Василисы Ивановны Медяшкиной получена 10 ноября. Анна Ивановна скончалась вчера в 10 часов вечера. Похороны в пятницу. Медяшкина. От Марьи Ивановны Бояровой получено 10 ноября. В каком я отчаянии, милая Кити, что ты уезжаешь? Мы с Костей решили просить тебя ехать вчетвером не в театр, а на острова в Тройке и там где-нибудь поужинать. Вот было бы наслаждение. Костя уверяет, что его брат ждал этого дня с таким же нетерпением, как производство в офицеры. И вдруг все это расстроилось за каких-то пустяков. Не понимаю, что тебе за охота ехать на похороны? Ведь тетушка твоя уже умерла и ничего переменить не может. Кроме того, у Нины Карской на будущей неделе большой обед. Вечером будут петь итальянцы. Кто мог подумать, что она опять всплывет? Везде и всюду деньги. С ними можно все себе позволить. Это грустно, но это так. Баронесса говорит, что ты в списке приглашенных, а ты уезжаешь. Отправь лучше на похороны мужа. Графу проветриться будет недурно. Он 100 лет не выезжал из Петербурга. Дай ответ. Твоя Мэри. От Марьи Ивановны Бояровой получено 10 ноября. Так как твой муж уезжает, то не лучше ли нам после катания в Тройке вернуться к тебе? Закажи ужин дома. Это гораздо приятнее, чем в ресторане. Мэри. От графа Д. Получено 18 ноября. Милая Кити, доехал я вполне благополучно. Похороны назначены были в 10, но начались гораздо позже. Ждали архиерея, который опоздал по случаю метели. В 3 часа начался утомительнейший поминальный обед. Соседкой моей была госпожа Можайская, которая с утра впилась в меня, как пиявка, и не отпускала ни на минуту. Вот удивительный субъект. Она забросала меня именами сочинений и авторов, о которых я слышал в первый раз в жизни, и очень приставала, нет ли в Петербурге какого-нибудь египтолога, так как она занимается изучением египетских древностей. Она через месяц едет в Петербург и, кажется, очень рассчитывает на тебя, чтобы пролезть в общество, но, вероятно, ошибается в своих надеждах. Ее муж произвел на меня Также очень странное впечатление. Ходит как потерянный. А когда я поблагодарил его за любезность, которую он сделал тебе весной, начал бормотать какие-то несвязные слова. Впрочем, я из этих можайских извлек таки пользу. Они наняли в нашем большом доме бельетаж, который вторую зиму стоит пустой. Цену они дали очень хорошую. Я надеялся, что сегодня вскроют завещание, но это произойдет завтра. Ждут какого-то душеприказчика. Родственников покойной собралось здесь видимо-невидимо. По всему видно, что на меня уже смотрят, как на хозяина. Княжны Пышецкие показались мне очень симпатичны, особенно вторая. Если тетушка ничего им не оставила, надо будет что-нибудь для них сделать, сыскать им какое-нибудь место в Петербурге. Пресловутая Василиса в высшей степени смешна, но по существу добрая женщина. Тебя она прямо-таки обожает. Утром я пошел осмотреть кое-что по хозяйству. В доме много прекрасной старой мебели. Одна этажерка красного дерева так мне понравилась, что я хочу взять ее с собой и поставить в твоем будуаре. Я замечаю, однако, что мысленно уже распоряжаюсь в красных хрящах как хозяин. Впрочем, оставила ли нам тетушка все или даже ничего не оставила, на это была ее полная воля. Я от души рад, что не поленился приехать на похороны этой святой, достойной женщины. И, конечно, пробуду здесь до 9-го дня. Ведь Анна Ивановна была тебе одно время вместо матери, а в нашей ссоре, надо сказать правду, мы были виноваты больше. И как я тебе благодарен, что ты вздумала съездить к ней весной. Приобретем ли мы что-нибудь от твоего путешествия, еще неизвестно, но спокойствие совести гораздо дороже всякого наследства. Прощай, милая Китти. Дети здоровы и целуют тебя. Твой муж и друг Д. Постскриптум. Ты собиралась сделать вечер в Екатеринин день, но только ловко ли это будет? Положим, что эту тетушку никто в Петербурге не знал, но когда мы получим большое наследство, тогда все про нее узнают. По-моему, тебе даже не мешает надеть траур месяца на два, тем более, что интересные балы начнутся только в январе. Перечитывая письмо, я заметил, что в рассеянности передал тебе поклон от детей. Так я о них постоянно думаю. Расцелуй их за меня. От графа Д. Получено 20 ноября. Сегодня в 9 часов утра вскрыли завещание. Красные хрящи достались старшей княжне, пензенское имение второй княжне. Деньгами. Василисе 30 тысяч. Разным родственникам, на прислугу и на похороны всего около 80. Остальные деньги, больше 300 тысяч, на монастыри и богоугодные заведения. Тебе бриллианты и другие драгоценные вещи. Это могло быть недурно, но представь, все это исчезло. Я глубоко убежден, что грабеж совершен Василисой, потому что все это было на ее руках. Я не наследник, мое дело сторона, а потому не выразил никакой претензии. Но ты, как наследница, можешь написать Василисе и припугнуть ее судом, а вось она хоть что-нибудь из награбленного отдаст. Я старался делать хорошую мину при плохой игре, быть веселым и любезным, но во время завтрака привезли почту, и представь, первая вещь, которую я увидел, были коробки с черносливом. При виде этого чернослива такое бешенство меня охватило, что я убежал в свою комнату, чтобы скрыть досаду. Пошли немедленно сказать, чтобы перестали высылать чернослив. Я вовсе не желаю улучшать пищеварение этой подлой Василисы. Конечно, я никакого 9-го дня ждать не буду. С меня хватит этого сомнительного общества. Да, по правде сказать, глупо было приезжать на похороны. Мы с тобой слишком большие идеалисты, и о других людях судим по себе. Избави меня, Бог, осуждать покойницу, но надо же сказать правду. Чудачкой прожила весь век, чудачкой и померла. Я уезжаю сегодня в ночь. Да, в прошлом письме я писал тебе о трауре, но теперь он кажется мне совсем лишним. Рассылай приглашение на 24-е, если тебе хочется устроить вечер. Твой муж и друг Д. От княгини Кривобокой получено 3 декабря. Милая графиня, если вы едете сегодня на бал к англичанам, то не возьмете ли под свою протекцию Наденьку? Вы единственная женщина, которой я решаюсь верить это сокровище. А сама я не еду из патриотизма, потому что англичане где могут, везде кладут палки в наши колеса. Вообще политическое положение Европы мне не нравится. Я убеждена, что Бисмарк опять что-то замышляет. Что именно, я еще не знаю, и это меня беспокоит. Искренне вам преданная, Е. Кривобокая. От Марьи Ивановны Бояровой получено 7 декабря. Милая Кити, постарайся, пожалуйста, выведать у Миши Неверова, где был Костя вчера от 8 до 12. Он уверил, что едет с братом в оперу. А баронесса Визен была в опере и ни одного из них не видал. Ты не поверишь, как эти обманы меня сердят. Но отчего не сказать правду? А с возвращения из деревни он уже несколько раз меня обманывал. Твоя Мэри. От Василисы Ивановны Медяшкиной получено 15 декабря. Ваше сиятельство, кончина моей незабвенной благодетельницы была таким тяжким для меня горем, что я думала, больше не будет в моей жизни никакого другого горя. Но письмо ваше доказала, что нет предела испытаниям, если Господу угодно посылать их. Вы меня спрашиваете, куда делись бриллианты? Да почему же, ваше сиятельство, я могу это знать? Больше 40 лет служила я верой и правдой Анны Ивановны, и воровкой никогда не была. Но, к несчастью моему, кто-нибудь оклеветал меня перед вами, потому что в одном месте вы как будто намекаете, что можете привлечь меня к ответу. Что ж, милости просим. Я суда не боюсь. Я в свидетели своей невинности вызову всю губернию, начиная с вашего друга Александра Васильевича Можайского, у которого, как я недавно узнала, вы даже несколько раз были в деревне. Я, конечно, об этом молчу, потому что уверена, что ни на что дурное вы не способны. Но на суде молчать не буду, потому что по закону обязана говорить всю правду. Впрочем, может быть, в вашем письме никакой такой угрозы нет, и мне только почудилось, что вы намекаете на суд. В таком случае прошу великодушно меня простить, с горя мало ли что почудиться может. Я очень понимаю, ваше сиятельство, что вам неприятно лишиться наследства. Но ведь я-то тут ни при чем. Впрочем, вы можете себе большое утешение найти в том, что Господь послал вашей тетушке такую прекрасную, истинно христианскую кончину. Несколько раз Анна Ивановна вспоминала и благословляла вас. Последнее слово, которое она произнесла, было «чернослив». Вероятно, она этим хотела показать, что благодарит вас за чернослив. Впрочем, доктор Ветров сказал на консилиуме, что этот чернослив сделал покойнице самый большой вред. С С истинным почтением имею честь быть ваше сиятельство, готовое к вашим услугам, В. Медяшкин. От Марьи Ивановны Бояровой получено 20 декабря. Милая Кити, вчера Костя целый день у меня не был и теперь уверяет, что был дежурным. Между тем, я в полковом приказе прочла, что дежурить должен был Сироткин второй. Попроси Мишу объяснить, что это значит и кто же, наконец, был дежурным. Вот до какого унижения я дошла. Даю деньги Костину денщику, чтобы он приносил мне приказы. Ну что же делать, если он постоянно меня обманывает? Твоя Мэри. От княгини Кривобокой получено 31 декабря. Милая графиня, представьте себе, какой я получила сюрприз к Новому году. Оптин мне объявил, что не только нет ни копейки в кассе, но еще я должна около 4000. Как это могло случиться, я решительно понять не могу. Правда, я подписывала какие-то бумаги, которые он мне подсовывал, но я делала это вовсе не с той целью, чтобы потом платить по ним. Как вы были правы, предупреждая меня насчет Оптина? Конечно, во всем этом отчасти виновата я сама, но и тут насолила мне графиня Анна Михайловна. Возьми она Оптина в управляющие, ничего бы не случилось. Приезжайте ко мне, милая графиня, и помогите мне разобраться в этих бумагах. Голова моя уходит, я решительно ничего не понимаю, а тут опять эта Наденька жужжит надо мной. Жду вас с большим нетерпением. Е. Кривобокая. По скриптум. Нечего сказать, хорошо общество. Ни одной погибающей девицы не спасли, а 4000 с меня стянули. От Александра Васильевича Можайского получено 4 января. Милая графиня, мы сегодня приехали в Петербург, и швейцар по вашему приказанию встретил нас хлебом с солью. Не знаю, как благодарить вас за это внимание. Квартира, на мой взгляд, превосходна. Если б вы знали, какое я чувствую безумную жажду услышать звук вашего голоса, увидеть на одну секунду вашу улыбку. А.М. От Марьи Ивановны Бояровой получено 5 января. Милая Кити, я все эти дни была нездорова. Сейчас заехала ко мне баронесса Визан и рассказала во всех подробностях, как княгиня Кривобокая отказалась от председательства и как тебя единогласно выбрали на ее место. От души поздравляю тебя с этим новым успехом. Была ли ты вчера на бале у Нины Карской? Баронесса говорит, что это была блистательная генеральная репетиция. Я собиралась ехать, но вдруг почувствовала себя хуже. Да и, по правде сказать, у меня слишком тяжело на душе, чтобы таскаться по балам. Костя в свете теперь почти не говорит со мной. Он уверяет, что не хочет меня компрометировать. Как странно. Прежде он вовсе не думал об этом. А теперь, когда мне все равно, что будут обо мне говорить, и когда я готова все отдать за каждое его ласковое слово, он начал заботиться о моей репутации. Да и ко мне он ездит все реже и реже. Ты говорила мне, что я сама в этом виновата, что я слишком надоедаю ему своими приставаниями, что я должна быть всегда спокойной и веселой, если хочу его удержать. Но откуда же мне взять это спокойствие? Как мне притворяться веселой, когда кошки скребут на сердце? Ты говоришь ревность, но я решительно никому его не ревную. Он, кажется, ни за кем не ухаживает в свете, а на балах танцует все с такими барышнями, как, например, Наденька Кривобокая, что ревновать было бы смешно. Если бы я узнала, что он любит другую женщину, я бы скорее примирилась с этим. Но видеть, как он бросает меня так, без всякой причины, вот что ужасно. Твоя Мэри. От княгини Кривобокой получено 17 января. Сейчас получила я, милая графиня, записку о переменах, которые вы думаете сделать в обществе, и очень ценю то, что вы считаете нужным советоваться с такой глупой старухой, как я. Все, что вы предлагаете, прекрасно. Впрочем, я и сама думала, что секретарь должен служить без жалования и быть из нашего круга. Но на беду тогда мне подвернулся этот Оптин с 7 человеками детей. И я через жалость назначила ему 1500 жалования в год. Вот и показал он мне жалость. Ваша Е. Кривобокая. От Александра Васильевича Можайского получено 20 января. Милая графиня, сейчас, воротясь из театра, мы нашли у себя официальную бумагу, в которой вы уведомляете жену об избрании ее в члены вашего общества и предлагаете мне исполнять безвозмездно должность секретаря. Жена в восторге, и завтра мы поедем вместе вас благодарить. А пока я не могу не выразить вам моего восхищения перед гениальностью этой мысли. Очень также хорошо, что вы наняли помещение для общества на Васильевском острове, подальше от нескромных взоров. Вчера вы спросили у жены, откуда у нее это жемчужное ожерелье, которое произвело такой фурор на большом бале. И она ответила, что получила его от бабки. Это неправда. Она купила его в Слободске, почти даром, за 3500 рублей, у Медяшкиной, приживалки вашей покойной тетушки. Медяшкина уверяла, что только крайность заставляет ее расстаться с подарком ее благодетельницы, и обязала жену клятвой, что она никому не скажет об этой покупке. Но я не клялся, а потому могу сказать правду. Как низкопоклонный секретарь, лобзаю подобострастно руку моего нового начальства А.М. Постскриптум. Если бы мне теперь посчастливилось еще найти какого-нибудь египтолога, который согласился бы разбирать женой иероглифы, моя семейная жизнь устроилась бы совсем хорошо. От Марьи Ивановны Бояровой получено 2 февраля. Вот уже почти 2 недели, что я тебя не видела, моя милая Китти. Если ты найдешь свободную минуту и приедешь навестить больную, это будет настоящее доброе дело. Я все еще очень слаба. Костю я почти не вижу. Я попробовала последовать твоему совету, и в последний раз, что он был у меня, не расспрашивала его ни о чем, не сказала ни одного упрека, старалась казаться веселой. Ну и что же? Он уехал. И с тех пор прошла неделя, и я не имею о нем никакого известия. Нет, Китти. Во всем этом нет никакой моей вины. Прежде я приставала к нему, и ссорились мы до слез. И все-таки он приезжал на другой день. Тут произошло что-то такое, чего я не знаю. И что постепенно каждый день уносит мое счастье. Сегодня я проснулась здоровая и веселая, какое была год тому назад. Первая мысль, как всегда, была о Косте. Я посмотрела на часы 10 часов. Значит, он придет через 2 часа с четвертью. Это состояние длилось минуту. Потом я опомнилась. Мне сделалось невыносимо горько, я упала опять на подушки и долго лежала с закрытыми глазами. Перед обедом заехала баронесса Визен и привезла целый короб всяких сплетней. Меня эти глупости немного развлекли. Потом был обед, во время которого Ипполит Николаевич несколько раз бросал на меня строгий, испытующий взгляд. Потом прошел долгий, томительный вечер. Наконец дети улеглись спать, и Ипполит Николаевич уехал в клуб. Я осталась одна и нашла себе утешение поболтать с тобой. Я бы еще долго писала, но меня опять начинает знобить, и вся голова в огне. Не покидай меня, моя дорогая, моя добрая Китти. Если бы ты знала, до какой степени я одинока и несчастна. Навсегда твоя, Мэри. От княгини Кривобокой получено 12 февраля. Милая графиня, от большой радости я не могу спать. Встала с постели, зажгла свечи и хочу этой радостью поделиться с вами. Сейчас возвращаюсь в Фольжурне. Наденька мне объявила, что она невеста Кости Неверова. Завтра в час он приедет ко мне делать предложение. А до тех пор я не засну от нетерпения. Конечно, если взглянуть на все это беспристрастно, нельзя сказать, чтобы партия для Наденьки вышла очень блестящая. Имя он несет, хотя и старое дворянское, но совсем не знатное. Родства тоже никакого нет. С его матерью я была знакома в молодости. Она и тогда уже начинала пошаливать. Теперь она женщина благочестивая и почтенная. Состояние у нее очень большое, но неизвестно, что она даст сыну. Осенью она вызывала сыновей для раздела имения, но потом передумала и отложила. По правде сказать, я в своем зяте вижу два достоинства. Сложение у него богатырское и танцует отлично. Об остальном лучше не будем говорить. Будь Неверов постарше, начни он ухаживать за одной из моих первых дочерей, я бы затворила ему свою дверь. А для Наденьки и этот хорош. Ведь ей теперь можно сказать правду. Не 24-й год, а 26 с хвостиком. Хотя у нас уже начался пост, но откладывать объявление о такой радости я не в силах, а потому прошу вас пожаловать ко мне вместе с графом во вторник в 7 часов на постный обед, чтобы выпить за здоровье жениха и невесты. Итак, до свидания, моя милая графиня, искренне вам преданная, я Кривобокая. По скриптам, ваша приятельница Марья Ивановна будет, может быть, недовольна этой свадьбой. Ну, да что делать? На всех не угодишь. От Ипполита Николаевича Боярова. Получено 12 февраля. Многоуважаемая графиня Екатерина Александровна, простите, что я беспокою вас в столь ранний час. Жена моя, не выезжавшая около месяца, вдруг собралась вчера на проводы масленицы. Но когда она оделась, ее начала бить такая лихорадка, что я почти силой удержал ее дома. Вечером у нее был бред, но часам к 5 утра она успокоилась и заснула. Сегодня в 10 часов приехала эта несносная баронесса Визен. Ворвалась в спальню жены, разбудила ее и, вероятно, чем-нибудь расстроила, потому что после ее отъезда Мэри пришла в такое ужасное нервное состояние, что я совсем потерял голову. Она решительно не желает видеть доктора и неотступно требует вас. Ради Бога, приезжайте сейчас. Вы одни можете ее успокоить. Для скорости посылаю вам карету, которая была заложена для меня. Глубоко вам преданный и Бояров. От баронессы Визен. Получено 12 февраля. Милая графиня, теперь только первый час, а вы уже ускакали из дома. Я заехала, чтобы сообщить вам очень интересную новость. Старший Неверов женится на Наденьке Кривобокой. Это решилось вчера на Фольежурне. Он в этом году непременно должен был на ком-нибудь жениться, потому что иначе его мать не соглашалась выделить ему курское имение. Извините меня за каракули. Пишу у вас швейцарское на клочке бумаги и очень тороплюсь. Мне надо побывать еще во многих местах. Оравар. По скрипту. Нина Карская после своей триумфальной зимы уезжает завтра за границу, но скрывает это от всех, чтобы избежать расспросов, куда, зачем и так далее. С графиней Анной Михайловной произошел смешной случай. На днях она написала князю Борису Ивановичу письмо, в котором просит представить ее зятя Вараксина в камер-юнкера непременно к Пасхе, но от сильного волнения ошиблась и вместо камер-юнкера написала в камер-пажи. Князь, которому она смертельно надоела, ответил ей, что с этим прошением она должна обратиться в пажеский корпус. От Ипполита Николаевича Боярова. Получено 25 февраля. Многоуважаемая и добрейшая графиня Екатерина Александровна, согласно моему обещанию, спешу написать вам о нашей бедной больной. Ее душевное состояние в продолжении всей дороги внушало мне самые серьезные опасения. Она упорно молчала, а если случалось ответить на какой-нибудь обращенный к ней вопрос, то каждая ее ничтожная фраза переходила в истерическое рыдание. Отъезд наш произошел так внезапно, что я не успел послать нужное распоряжение в деревню, где мы не были 5 лет. Управляющий получил мою депешу за несколько часов до нашего приезда и должен был уступить нам свой флигель, потому что остановиться в нетопленном доме было немыслимо. Теперь понемногу все пришло в порядок. По счастью, в 10 верстах от нас в уездном городе живет наш старый друг доктор Флешер, которого Мэри знает с детства и у которого согласилась лечиться. Главное лекарство, которое он прописал, — моцион на чистом воздухе. И Мэри исполняет это охотно. Погода у нас чудесная. Все время 2-3 градуса мороза, без ветра. Сегодня ровно неделя, что мы здесь, и жене видимо лучше. У нее появился аппетит, спит она больше, разговаривает о разных предметах, и хотя все ее суждения отзываются крайним пессимизмом, но это легко объяснить долгим напряжением нервов. Примечательно, что с самого выезда из Петербурга у нее не было ни одного приступа лихорадки. Не знаю, какими словами благодарить вас, добрейшая графиня, за то горячее участие, которое вы приняли в Мэри, и за ту энергию, с которой вы убедили и ее, и меня немедленно уехать из Петербурга. Жена сознает всю цену вашей услуги и несколько раз порывалась вам писать. Вчера она даже принялась за письмо, но, написав 2-3 фразы, не могла удержаться от рыданий, так что я уговорил ее отложить это до другого дня и принял на себя ответственность за ее молчание, которое при других обстоятельствах было бы непростительно. По мнению Флешера, который я вполне разделяю, болезнь Мэри произошла от того, что ее слабый организм не мог выдержать нелепого светского образа жизни и сопряженных с этой жизнью бессонных ночей. Надо надеяться, что с будущей зимы моя жена, умудренная горьким опытом, поведет свою жизнь иначе. Если ее выздоровление будет идти такими же верными шагами вперед, я предполагаю 10 дней ехать в Петербург, куда меня призывают служебные обязанности, а в конце апреля взять отпуск и приехать сюда на все лето. Само собой разумеется, что в день приезда я явлюсь к вам и сообщу вам все подробности на словах. Безмерно вам преданный И. Бояров. От графа Д. Получено 10 марта. Милая Китти, посылаю тебе ключ от моего письменного стола. Вынь, пожалуйста, 2000 и пришли их мне в клуб. Я в большом проигрыше и не хочу оставаться должен. Но так как Григорий болен, а с другими людьми посылать опасно, то попроси Мишу Неверова. Он, вероятно, торчит у тебя, свести пакет в клуб и вызвать меня в швейцарскую. Деньги лежат налево, под большим синим конвертом. Д. Депеша от Кудряшина. Получена 11 марта. Ла-ла-ла. Снежа, Маня, Пиша, Паша, весь хор и все чавалы, а в их числе и я, Митька. Пьем здоровье нашей обожаемой графини. Пьем раз, и еще раз, и еще много-много раз. И напоминаем ей обещание посетить опять нашу матушку Москву белокаменную, Кудряшина. От Марьи Ивановны Бояровой получено 25 марта. Более месяца собиралась я писать тебе, мой милый, дорогой друг Китти. И всякий раз перо вываливалось из рук. Я столько передумала и перечувствовала за последнее время, что не знаю, с чего начать. Но прежде всего я сердечно благодарю тебя. В самом деле, что было бы со мной, если бы я осталась в Петербурге? Запереться от всех было невозможно, а принимать приятельниц, которые приезжали бы ко мне, чтобы узнавать о моем здоровье, а в сущности для того, чтобы посмотреть, как я страдаю и мучаюсь, выслушивать их притворные соболезнования и ядовитые намеки. Знаешь, 3 дней такой жизни было бы довольно, чтобы сойти с ума. Я должна отдать справедливость Ипполиту Николаевичу. Он все время был очень деликатен и добр со мной и ухаживал за мной, как настоящая сестра милосердия. Он, вероятно, догадался обо всем, но не сделал даже никакого намека. Только в день своего отъезда он сказал мне, как будто мимоходом: «Не напишете ли вы несколько слов княгине Кривобокой? Вам следует поздравить ее с замужеством дочери. Я сам отвезу ей ваше письмо». И я покорно уселась за письменный стол и поздравила эту ведьму и написала: «Шлю искренние пожелания счастья Надине. Клянусь тебе, Кити, что я солгала в последний раз. Но разве можно жить в свете и не лгать?» Я даже не могу себе представить вполне честной, правдивой жизни в этом омуте лицемерия и лжи. Не думай, что я нападаю на свет, чтобы оправдать себя. Я не ищу никаких оправданий. И даже прежде, когда моя жизнь проходила в каком-то тумане, я не считала себя правой. В Екатеринин день после твоего большого обеда я поехала на вечер к другой имениннице, баронессе Визен. Между прочим, речь зашла об этой бедной девушке, ну знаешь, которая была лектрисой у графини Анны Михайловны и погибла из-за любви к ее сыну. Боже мой, какие громы негодования посыпались на эту несчастную. И странно, что больше всех негодовала и кричала Нина Карская, которую 3 месяца перед тем никто не хотел принимать в Петербурге. Я также сказала какую-то фразу осуждения в общем тоне, но тотчас почувствовал, что не имела права так говорить. И долго потом эта фраза тяготила мою совесть. И всякий раз я краснела, когда вспоминала о ней. Но какое право имеем мы презирать других людей за то, что они так же дурны, как и мы? Но свет не только лицемерен и лжив, он еще жесток и безжалостен. Каждый твой успех, каждый маленький проблеск счастья уже мешает жить другим. Но пока еще тебе везет, все за тебя. Зато чуть ты пошатнулась, чуть счастье тебе изменило, тогда уже пощады не жди. Я сказала Ипполиту Николаевичу, что хочу навсегда остаться в деревне. Он отвечал, что это фантазия выздоравливающей женщины, что я должна ради воспитания детей и его служебной карьеры жить зимой в Петербурге. Но подумай только, с каким лицом я появлюсь в обществе? Подумай, что будет со мной, когда я встречу Костю. Я не могу больше писать. Окончу письмо завтра. Третьего дня, когда я начала это письмо, была ужасная погода. Шел мокрый снег и дул такой страшный ветер, что нельзя было выйти на балкон. Вчера взошло горячее яркое солнце, и у нас началась весна. Если бы ты знала, какой восторг начала весны в деревне, какое-то особенное чувство. Я испытывала его в детстве, потом забыла. Вчера мы провели целый день на воздухе. Вечером, когда все улеглись спать, я хотела продолжать письмо, но меня неудержимо потянуло опять на воздух. Я закуталась в большой плед и несколько часов просидела в каком-то чаду на ступеньках балкона. Давно у меня не было так легко на душе. Это не то, что в Петербурге, где мы, бывало, так восхищались природой на словах, а думали в это время совсем о другом. Есть и другое чувство, о котором я много говорила прежде, но которое испытала в полном объеме только теперь. Это любовь к детям. Конечно, я и прежде любила детей, но много думать о них мне просто было некогда. Моему Мите идет 11-й год, и я только теперь узнала, как он умен и мил. Каждый день он поражает меня каким-нибудь метким замечанием. Одно меня удивляет и мучит. Перебирая со мной всех наших знакомых, он ни разу не произнес имени Кости. Неужели он что-нибудь понимает? Довольно говорить о себе. Позволь мне сказать несколько слов о тебе. Я всегда считала тебя необыкновенной женщиной. Всякий свой каприз ты приводишь немедленно в исполнение и без колебаний переходишь ту черту, перед которой другая бы остановилась в страхе. В тебе живет какое-то убеждение, что никто и подозревать тебя не может. Помню, что ты мне ответила раз ночью в Мон-Плезире, когда я спросила: что за охота беречь все эти письма, которые могут тебя скомпрометировать? Ты сказала: мой муж так во мне уверен, что если б даже он увидел меня в чьих-нибудь объятиях, не поверил бы глазам своим. Но ведь это всего лишь фраза, Кити. Какая-нибудь неосторожность, какой-нибудь пустяк может тебя выдать, и тогда свет накинется на тебя с ожесточением, ибо он не любит тех, кому поклоняется добровольно. Послушайся меня, мой милый, добрый друг Кити. Сожги свой знаменитый архив. Будь действительно такую, какой считают тебя другие. Тебе это не будет стоить особенных усилий. Я ведь знаю, что у тебя, в отличие от меня, не было ни одного серьезного увлечения. Не сердись, дорогая моя Кити, что твоя взбалмошная безумная Мэри дает тебе советы. Но поверь, что советы эти идут из глубины сердца, полного любви и благодарности к тебе. Напиши мне, что делается у вас в свете. Мне перемывают косточки, не правда ли? Я воображаю, как старается баронесса Визен. Ты, конечно, будешь на свадьбе Кости. Опиши мне все-все до мельчайших подробностей. Я нисколько не сержусь на него. Бог с ним. Может быть, все к лучшему. Но только мне от души жаль его. Он не будет счастлив. Где ж этой глупой Наденьке любить, как я любила когда-то? Я написала «когда-то». А давно ли это было? Крепко тебя целую, твоя Мэри. Постскриптум. Поклонись от меня очень Мише Неверову. Он славный, добрый мальчик. Неужели и его испортит свет? Да и вообще, что будет со мною зимою? Придется ли мне играть какую-нибудь роль в комедии вашего света? Или я останусь безучастной зрительницей этой бесцельной суеты, этой вечной борьбы всевозможных самолюбий и интересов? Кто знает? Киви-вра-выра? Поживем, увидим. Вы слушали радиоспектакль «Архив графини Д» по повести «В письмах» Алексея Апухтина. Роли исполняли Александр Васильевич Можайский, Илья Ильин. Василиса Ивановна Медяшкина, Елена Мелиотти. Граф Д. Леонид Кулагин. Марья Ивановна Боярова, Лариса Гребенщикова. Княгиня Кривобокая, Наталья Тинякова. Дмитрий Кудряшин, Сергей Колесников, Софья Можайская, Татьяна Матюхова, Ипполит Николаевич Бояров, Авангард Леонтьев, баронесса Визен, Татьяна Аукшкап. Инсценировка Майи Тимяковой. Режиссер Аркадий Абакумов. Музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Редактор Наталья Шолохова.